Довольно часто случается, что люди исчезают бесследно. Кто-то уходит добровольно, кто-то теряется в дикой природе, ну а кто-то становится жертвой преступлений. Несмотря на техническую оснащенность, камеры видеонаблюдения не могут охватить каждый сантиметр на земле. А люди, которые, казалось бы, всегда куда-то спешат, бегут, едут, не всегда могут заметить или запомнить человека, которого разыскивают. Но ситуация, когда посреди достаточно оживленной трассы без единого следа исчезает многотонная фура вместе с водителем, не умещается ни в какие рамки понимания. И все же, именно это произошло в сегодняшней истории. Чтобы лучше разобраться в ней, начнем издалека. Юрий Ожерельев большую часть жизни провел за рулем большегрузов. 30 лет на трассах России, сотни рейсов по самым сложным маршрутам и в итоге многолетний опыт и ответственность сделали его незаменимым водителем. Работодатель мужчины Ирина Костылева всегда поручала Юрию самые важные заказы. И он никогда не подводил. В конце зимы 2016 года, когда и произошли описываемые события, им поступила новая заявка. Из Кабардино-Балкарии в Екатеринбург нужно было доставить крупную партию алкоголя – 20 тонн водки. Маршрут в сумме превышал 5000 километров – 2500 туда, 2500 обратно. Никто, кроме Ожерельева, не подходил для такой ответственной миссии. 29 февраля Юрий загрузил фуру на складе в Чегеме и отправился в путь. До Уфы он добрался без происшествий, все время находясь на связи с Ириной и со своим братом. Позади, к тому моменту, было уже 2000 километров. 3 марта водитель заехал на стоянку УТЭП на трассе М5 в Уфимском районе Башкортостана. Там он планировал отдохнуть перед дальнейшей дорогой. Рано утром следующего дня Юрий по телефону уверенно сообщил Ирине: «Все в порядке, выезжаю». Около 6 утра по местному времени ему позвонил брат. Юрий ответил, но разговор оказался коротким. В тот момент он пересекал опасный участок трассы в районе города Сим в Челябинской области. Лед, спуски, подъемы, повороты. Связь то и дело барахлила, и в какой-то момент звонок оборвался окончательно. Груз должен был оказаться на складе Инвина на улице Гарнистов 1Б в Екатеринбурге. Но к назначенному времени водитель так и не прибыл на точку выгрузки. Попытки дозвониться оказались безуспешными. Телефон Ожерельева был отключен. Внезапное исчезновение Юрия сразу встревожило и его семью, и работодателя. Зная пунктуальность и ответственность водителя, никто не сомневался. Что-то случилось. Уже в первые дни после того, как Юрий перестал выходить на связь, его начали искать. Муж Ирины Костылевой лично прибыл на Урал, заглядывая в каждую придорожную кафешку, на стоянке, заправке, где задавал одни и те же вопросы. Но ответ везде был одинаковым. Никто не видел ни водителя, ни его большегруз. Получается, он проезжал перевал, и все. После этого телефон недоступен, на выгрузку не доехал. Следов никаких нет. Муж поехал искать, как начался с этой стоянки, где он останавливался в Уфе. По дороге ехал, на все стоянки заезжал, везде расспрашивал. Ищем, никаких следов, никаких зацепок, ничего. Вообще никаких предположений. Делилась с журналистами Ирина. 10 марта, спустя неделю после таинственного исчезновения фуры, начались масштабные поиски. К делу подключились полиция, спасатели, волонтеры. По трассе и в окрестных селах расклеивали ориентировки. В листовках указывались приметы водителя. 55 лет, рост 184 см, худощавого телосложения. Волосы седые, короткие, глаза серо-голубые. Особые приметы – отсутствие зубов и шрам на указательном пальце правой руки. Подробно описали его транспорт. Красный тягач Volvo FH12 с госномером U692SM. Прицеп Кёгель номер VA4806. Регион 26. Тент старый с логотипом немецкой транспортной фирмы. Согласно маршруту, Юрий должен был свернуть через Месигутово, затем выдвинуться по направлению к поселкам Ачит и Бесерть и выйти на Екатеринбург. Но, как уже было отмечено, на этом пути мужчину никто не встречал, а камер на дорогах в регионах было не так много. Через Сим такая дорога неприятная. Перевал, горная местность, леса. Там и слететь есть где, но тогда бы нашелся быстро. Оживленная трасса. И исчезнуть в глухом поселке или лесочке тоже есть где. Комментировал инцидент один из местных жителей. И все же один свидетель в этом деле нашелся. Коллега Ожерельева рассказал, что утром 4 марта видел его красную фуру неподалеку от поселка Суксун в Пермском крае. Этот факт сбивал с толку. Официальная трасса на Екатеринбург М-12 шла совсем по-другому, через Красноуфимск. Почему Юрий оказался там? Первое, что приходит на ум, возможно, он объезжал платные участки дороги. Если, конечно, они тогда уже существовали. Знающие люди могут поправить меня в комментариях. Или, как вариант, мужчина выбрал более безопасный маршрут. Но все это лишь догадки. Несмотря на прочесывание территории и десятки опрошенных свидетелей, новых следов, увы, не нашлось. Тем временем волонтеры Лиза Алерт обзванивали учреждение, куда мог попасть водитель. По состоянию на 19 марта 2016 года в БРНС и медучреждение Челябинской области не поступал. Неизвестных схожих по возрасту и приметам нет. Стоянки по дороге Екатеринбург-Челябинск опрошены, осмотрены, ориентировки оставлены. По состоянию на 25 марта и 28 марта в медучреждения и морги города Ижевска не поступал. Неизвестных схожих по возрасту и приметам нет. Значится в отчетах на сайте поисково-спасательного отряда. То, что Юрий мог пропасть без следа, увы, вполне вероятно. Но как может исчезнуть целый многотонный прицеп, да еще с 20 тоннами водки на борту? Этот вопрос ставил в тупик как близких мужчины, так и следствие. К сожалению, фуру нельзя было отследить. Система ГЛОНАСС на ней не стояла. Также по фильмам и разным роликам мы знаем, что водители-дальнобойщики традиционно используют рации. На своей волне они предупреждают друг друга о пробках, ремонтах, патрулях ДПС и при необходимости даже просят помощь. Но в реальности рациями пользуются далеко не все. Хотя они есть почти в каждой фуре, многие для общения с коллегами предпочитают мобильный телефон, а некоторые вовсе молчат в эфире. Видимо, Ожерельев был из последних. Возможно, подсказку мог дать биллинг телефона Юрия или проверка ближайших вышек сотовой связи. Но если это и делали, то информация это ни к чему не привела. Уголовное дело возбудили по статье убийства, но расследование быстро уперлось в глухую стену. Ни машины, ни водителя, ни груза, ни улик. Не было вообще ничего. И только спустя несколько месяцев был найден первый и единственный предмет, связанный с пропавшим дальнобойщиком. Всего в 20 километрах от Екатеринбурга нашли разбитый телефон Юрия Ожерельева. Кто именно наткнулся на находку и при каких обстоятельствах он был обнаружен, не уточняется. Но эта находка лишь добавила вопросов. Ведь от поселка Суксун, где по свидетельствам последний раз видели красный Вольво, до пригорода Екатеринбурга как минимум 200 километров. Кто преодолел этот путь? Сам водитель? Или тот, кто завладел его телефоном? Сегодня мы лишь строим догадки и версии о случившемся, ведь прошло уже 9 лет. Но следствие так и не сдвинулось с мертвой точки. Стоит отметить, что подобные происшествия на территории России в то время не были редкостью. Летом 2015 года сразу два грузовика, привозившие алкоголь из Москвы в Петербург, растворились на трассе. Груз пропавших тогда Renault Premium и Ford Cargo составил в сумме 19 тонн, которые оценили почти в 6,5 миллионов рублей. Найти машины так и не удалось. В ноябре того же года в Красном Селе бесследно пропал грузовик DAF с кондитерскими изделиями, которые оценили более чем в 2 миллиона рублей. А уже в декабре исчезла фура с 20 тоннами бананов, отправленных из Петербурга в Новосибирск. По данным СМИ, в те месяцы пропадали и другие грузовики – с мясом, печеньем, чаем и даже ананасами. Первое, о чем подумали многие, сам Юрий мог угнать машину вместе с алкоголем и попытаться выгодно ее сбыть. Но работодатель и близкие мужчины эту мысль отвергли сразу. Ожерельев пользовался безупречной репутацией, а иначе ему никогда бы не доверили столь ценный груз. Чтобы водитель умотал вместе с машиной и грузом, исключено. Водитель работает давно, и муж с ним лет 30 как дружит. Поэтому такая версия, как предполагаю, что может водитель с водкой куда-то укатил там налево или спихнул и все такое, это мы отметаем. Такого в принципе не может быть. Уверяет Ирина Костылева. И все же бывали случаи, когда сами водители исчезали вместе с грузом с целью наживы. Груз Ожерельева тоже выглядел заманчивым. В его фуру, со слов знающих водителей, поместилось бы до 20 тысяч бутылок водки. Даже если брать самую дешевую, ее стоимость превышала бы 4,5 миллиона рублей. Вторая версия – Юрий мог уйти в запой и потерять память. Но родственники Ожерельева отмели и этот вариант. Мужчина не злоупотреблял алкоголем и всегда держал себя в руках. Даже если предположить, что с ним действительно произошло что-то подобное, запой не может длиться 9 лет. И машину рано или поздно нашли бы припаркованной или брошенной где-нибудь на обочине. Куда более реалистичной выглядит третья версия. Нападение на трассе и похищение груза преступной группировкой. Сценарий прост. Водителя останавливают, фуру разбирают на части, а спиртное продают по своим каналам. Красный Вольво растворился так, словно его никогда не существовало. А телефон водителя нашли разбитым. Все это указывало на тщательно спланированное преступление. К слову, Урал всегда считался зоной риска для дальнобойщиков. Здесь действовали или даже действуют до сих пор так называемые дорожные пираты. Но обычно они ограничиваются вымогательством. Останавливают фуру и требуют плату за проезд по региону. Вот примеры из публикаций того времени. 2010 год. На Южном Урале бандиты держали в страхе водителей сразу нескольких муниципалитетов. На пограничном переходе Бугристая преступники останавливали грузовики, идущие в Казахстан или обратно, требуя деньги. То, что в Челябинске процветает грабеж водителей-дальнобойщиков, это общеизвестный факт. И явление это настолько масштабное и устойчивое в течение продолжительного времени, что создается впечатление, что этим безобразием не занимается в Челябинской области только ленивый человек. Делился со СМИ один из свидетелей подобного преступления. Плата – 1000 рублей или 500 для новичков. За отказ – угрозы разбить стекла, проколоть шины или применить физическую силу. Пострадавшие утверждали, полиция и пограничники прекрасно знали об этом, но закрывали глаза. У одной фирмы сожгли фуру. Два водителя попали в реанимацию. У нас в 2007 году водитель не остановился по требованию местных братков. Его догнали на легковом автомобиле и выстрелили из дробовика по лобовому стеклу. Водитель остановился, оплатил проезд. Сообщал еще один очевидец. 2012 год. В Свердловской области вспыхнула целая серия нападений. С февраля по май группа из 4 человек останавливала большегрузы, вымогала деньги и отбирала имущество водителей. За несколько месяцев они присвоили себе более 200 тысяч рублей. Преступников удалось поймать только благодаря грузовику-ловушке, который подготовили оперативники. В 2013 году бандитов осудили. 2016 год. На трассах Челябинской области действовала банда, которая проникала в кабины грузовиков и требовала у водителей деньги за проезд. Пострадали 11 дальнобойщиков и 5 транспортных компаний. Всего преступники добыли более 1 миллиона рублей. Но уже в конце 2017 они оказались на скамье подсудимых. 2018 год. Январь. Прямо на выезде из Березовского на кольцевой дороге Екатеринбурга дальнобойщик подвергся внезапной атаке. Он отдыхал в припаркованной фуре, когда в кабину ворвались двое мужчин. Они представились смотрящими за трассой и потребовали крупную сумму. В руках одного из налетчиков был пистолет. Водитель отдал им банковские карты с пин-кодами и мобильный телефон. Разбойники скрылись. Уже через несколько часов с карт было снято более 15 тысяч рублей. А горючее по похищенной топливной карте налетчики продавали другим водителям за полцены. Полиция сработала быстро и вскоре вычислила преступников. Такие примеры подтверждают. Нападения на дальнобойщиков в регионах, увы, не редкость в те годы. Но если в тех случаях водителей, как правило, оставляли в живых, то судьба Юрия Ожерельева неизвестна до сих пор, как и его большегруза. Но мало лишь забрать товар. Преступникам пришлось бы придумать такой план, чтобы Вольво никто не заметил во время угона, и чтобы машина не оставила следов. Возможно, тягач увели к Екатеринбургу, окольными и хорошо знакомыми путями. Там подержали какое-то время, затем перекрасили, поменяли госномера, сбили номер на двигателе и реализовали за символическую сумму. Или, чтобы не рисковать, просто разобрали на части. В любом случае, очевидно, что сам большегруз не был основной целью бандитов. И все же, есть еще версии. Например, фура Юрия могла опрокинуться в кювет. Говорят, что дороги в той местности пролегают через опасные рельефы. Если вдруг машина съедет в глубокий лесистый овраг, то ее будет очень сложно заметить. Только вот если посмотреть маршрут по панорамам, будь то дорога в Суксун или Иссима, трасса достаточно безопасна. Есть перепады высот, повороты, но не более. И даже если встречаются более опасные участки, Во время поисков их наверняка осматривали на предмет следов торможения или смятых отбойников. Также очень мал шанс, что ДТП произошло бы без свидетелей. В общем, нюансов слишком много. К тому же, не стоит забывать о найденном телефоне мужчины, от которого явно избавились. Есть, конечно, и более мистические и невероятные размышления насчет того, как могла исчезнуть фура с дальнобойщиком, но они уже точно выходят за рамки нашего формата.